А как заболевают раком? Ну, раком можно заболеть по многим причинам. Ага, быстрее всего как? А что? Ну вот какой рак успеет развиться до концерта Зиги Марли в следующую субботу? Кому нужен один соус? Он жидет с картошкой и с острыми крылышками.